Интересно, командование знало, против кого бросило в бой наш батальон? Конечно, знает, капрал. Сержант пристально посмотрел на технопехотинца. Ведь так, Таранту промедлил с ответом. Перед боем нам четко объяснили, что на подступах к Остину предстоит иметь дело с каким-то суперэлитным арканским подразделением. Помимо моего отряда сюда перебросили еще и отряд «Носорог». Серьезная, оказывается, тут заварушка. Картина теперь полностью ясна. Тяжелых штурмовиков бросали в бой только в крайнем случае. По несчастливому стечению обстоятельств рота «Дельта» оказалась в самой гуще событий. Технопехота на земле стала тем супероружием, которое может выиграть битву даже при заведомо проигрышном раскладе. Рота, укомплектованная тарантулами, в бой устоит 3 батальонов обычной пехоты, твердила пропаганда. Мэтью в ходе последнего боя по-настоящему в это поверил. 2 и краткое батальон 505, гопарашютно-десантного полка при поддержке отряда «Гадюка» сумел отбросить арканцев. Оказалось, будто придется снова отходить на запад. У «Железяк» серьезные преимущества в численности живой силы техники, плюс поддержка с орбиты. Без космического флота враг мало чего стоит. Снова раздалась стрельба. На 2-м этаже группа зачистки натолкнулась на еще один очаг сопротивления. Вскоре 4 десантников притащили сверху убитого члена отряда «Гадюка». На этот раз броня не спасла технопехотинца от гибели. На груди зияла 30-сантиметровая дыра, голова вовсе превратилась в бесформенный кусок сплавленного с плотью металла и композитных материалов. Такое возможно только после прямого попадания высокотемпературной плазмы. Наличие у противника мощных плазматронов – отдельная головная боль для американской армии, поскольку эффективных способов защиты против подобного вида оружия пока не изобретено. Разве что толстая броня из какого-нибудь тугоплавкого металла может задержать плазмоид. Не увенчались успехом работой по созданию компактного оружия, стреляющего шаровыми молниями. Земные физики на данный момент создали лишь несколько экспериментальных плазменных орудий, однако энергии они потребляют немерено. Арканцы в этом ушли гораздо дальше. Оружие на основе плазмы клепают в промышленных масштабах, от ручных плазменных пистолетов, которые в качестве трофеев имеются даже у американских солдат, до систем противовоздушной и противоракетной обороны. Стоит американскому самолету появиться в небе над Хьюстоном, к ним тут же с земли устремляется несколько светящихся шаров. Выживаемость летательных аппаратов после встречи с управляемыми плазмоидами стремится к нулю. Похожая ситуация и с крылатыми ракетами. Здание зачищено. Да, так точно, Кронос, уже выдвигаемся. Все парни, отдых закончен, нас ждет работа. Грикс, окликнул рядового сержант. Чего застыл? Тебе нужно особое приглашение? А, нет, уже иду, сэр. Сквозь разрушенные кварталы Лагриенджа уже продвигалась колонна танков из 1-й кавалерийской. Солдаты сержанта Фостера запрыгнули на первый попавшийся Абрамс, аналогично поступили и тарантулы. Десантники, оседлав броню, двинулись к восточным окраинам городка. Предположительно, там закрепились потрепанные, но по-прежнему боеспособные соединения орбитального десанта пришельцев. Мелькающий перед глазами пейзаж производил на Мэтью угнетающее впечатление. Кругом сплошные руины, каждый дом несет следы шедших здесь 3 часами ранее боев, вовсю бушуют пожары. Сгоревшая военная техника землян часто сменяется подбитым металлоломом пришельцев, на улицах частенько попадаются трупы попавших под снайперский огонь гражданских. Выжившие с нескрываемым восторгом встречали колонны с военными. Простым жителям довелось пережить самый страшный день в своей жизни. Остается надежда, что все позади. Грикс знал это далеко не так. Республика сражается из последних сил. Обстановка ежедневно ухудшается. Пришельцы основательно закрепились на оккупированном ими восточном побережье. Каким образом армия будет их выбивать оттуда, неясно. Не стоит забывать о землекопах на западе, многомиллионной орде из разномастных мутантов и живых мертвецов, готовых истреблять все живое на своем пути. Кроты в последние дни заметно зашевелились на западных и южных границах Техасской республики, а там оборону держит сборная солянка из плохо вооруженных мексиканских боевиков, примкнувших к землянам аборигенов, беженцев с планеты Фрилиом и морской пехоты, засевшей на оперативных базах линии «Рассвет». Серьезной схватки они не выдержат в любом случае. Командование вынуждено разрываться сразу между 3 стратегическими направлениями, пока на Восточном фронте идут бои. На юге и западе установилось нехорошее затишье. Земля помогает, чем может, но их подкрепление капля в море, оттягивание неизбежного. На стороне врага ресурсы трех завоеванных миров, миллионные армии, космический флот, полное превосходство в технологиях. И все же человечество пока единственная цивилизация, не павшая к ногам завоевателей. Проклятый вирус выкосил больше половины человечества, тем не менее, земляне устояли и перешли в контрнаступление. Сформированная коалиция объединенных наций, куда вошла большая часть уцелевших земных государств, приступила к освобождению оккупированных арканцами территорий. Армия Британской Федерации наступает во Франции, США и Канада планируют вскоре вышвырнуть киборгов сначала с североамериканского континента, а затем с островов Карибского бассейна. «Эй, мы здесь, сержант Фостер, мы здесь, эй». Танки остановились на очередном перекрестке, пропуская в тыл колонну с грузовиками, вывозивших в тыл из зоны боевых действий гражданских и раненых. Из кузова одного грузовика десантникам радостно махали руками Дональд и Том. Грипс и остальные солдаты поприветствовали хронопутешественников. Им повезло быть подобранными спасателями. Больше предкам ничего не грозит. «Рад, что вы целы и невредимы», — крикнул сержант. «Мы тоже рады за вас. Удачи вам, парни. Пусть Господь прибудет с вами. Говори, откуда у вас эта технология?» В очередной раз задал вопрос дознаватель. Оскар уже плохо соображал из-за казавшейся бесконечной череды жестких пыток. Экзекуция проходила в каком-то темном подвале. Видать, сержант не первый, кого здесь пытают. Киборги знают толк в мучениях. Шелл до сих пор не раскололся про технологии древних, оказавшиеся в руках американских военных. Может, именно в наследии предков кроется надежда на победу. Все избиения воздействия высоким напряжением через электрод, введенный прямо в спинной мозг, штаб-сержант выдержал, не проронив ни слова. Нанороботы не дали умереть от болевого шока, быстро латали повреждения и нейтрализовали действие вколотой химии, призванной развязать язык. «Еще раз говорю, я не знаю ничего. Ложь. Аппаратуру невозможно обмануть. Так мы ничего не добьемся. Даю последний шанс передумать и рассказать все, что знаешь. Тогда мы тебя отпустим и обеспечим хорошее положение в арканском обществе. Если откажешься, то умрешь». Штаб-сержант лишь усмехнулся. «Не боюсь я смерти, потому что ее не существует. Убьешь меня сейчас, достану потом на той стороне. Тварь, отбрось эти глупые суеверия и прислушайся к голосу разума. Расскажи про технологию и будешь свободен. Я буду свободен только, когда погибнет это бренное тело. И для нас, людей, это не суеверие, а реальность. Так что поцелуй меня в зад, жестянка». Дознаватель, что сказал на своем языке охраннику, стоящему у входа. Последнее, что увидел Шелл, была вспышка боевого лазера перед глазами. «Стоять, стой, са, по-русски не понимаешь, гад, к границе бежит, сволочь, Дэн, мочи его, прицелиться не могу, тут лес слишком густой». Тишину в чаще леса нарушали крики солдат, треск автоматных очередей и одиночные редкие выстрелы винтовки снайпера Дениса Коробейникова. Уже на протяжении 4 километров 3, и краткая взвод 15, и краткая разведывательной роты в полном составе преследовал единственного оставшегося в живых киборга из разбомбленной артналетом группировки арканцев. Пули, выпущенные из автоматов, впивались в стволы деревьев, срывали кору, но не попадали в цель. Через некоторое время бойцам все же удалось вогнать в пришельца несколько пуль, но благодаря своей броне, он все еще оставался на ногах, хотя скорость его перемещения значительно снизилась. Лес заканчивался, впереди замаячило широкое поле, а на другом его краю, вдалеке, небольшой городок. В любое другое время и в любом другом месте вид этого ландшафта мог бы показаться странным. Городок, например, находился на участке земли, явно контрастирующем с прилегающим полем. Он стоял прямо на краю небольшого отвесно уходящего вверх возвышения. Результатом такого его расположения было несоответствие уровня залегания геологических пластов и их искривлений. Выглядело возвышение так, будто кто-то вырезал огромную часть земли и заменил его на другой, равный по размерам, но не имеющий никакого отношения к этому миру кусок. Выбежав на поляну, взвод еще какое-то время бежал по ней, но было видно, что народ выдыхается. Арканец был напичкан бионикой, что позволяло ему при беге развивать скорость, превышающую таковую среднюю скорость людей в 3 раза. «Дальше нельзя», — крикнул Евгений. «Граница совсем близко. Тут могут быть минные поля. Тут открытое место, хана ему. прокомментировал Станислав и достал свою винтовку. Выстрелил и промазал. Им там что, особый скипидар выдают, дилетант? Усмехнулся Денис и с одного выстрела прямо в затылок положил киборга. Вот и все, а ты боялась. Всем лечь, рявкнул Евгений. И заткнуться. Бойцы залегли. Мы слишком близко подошли к границе. Могут быть вражеские снайперы. Мы тут как на ладони. Громким шепотом напомнил Евгений. Значит так, слушай мою команду. Сейчас мы, пригнувшись, быстро даем дёру обратно в зеленку и возвращаемся к транспортным средствам, с целью проследовать на аванпост. Как поняли? Поняли вас, товарищ сержант. Таким же громким шепотом ответили бойцы. Приступить к отступлению. Товарищ сержант, с севера движется массивное скопление вражеской бронетехники, сообщил Станислав. Расстояние. 2,5 километра от нашего местоположения идут по направлению к городку. Вызывай артиллерию. Есть. Повозившись несколько минут, Станислав продолжил докладывать. Артиллеристы отвечают. Говорят, что попытаются, но это на пределе их возможностей и нас они могут задеть. Что-нибудь еще? Станислав помедлил. Было видно, как он сканирует местность вокруг. В городке какая-то суета. Вижу технику, вижу людей. Станислав возился с визором. Кажется, это армия Техаса. Не хватало еще. Тогда отмена. Товарищ сержант, они уже выпустили первую порцию. Тогда быстро все в зеленку и отходим отсюда на всех парах. Быстро. Уже у деревьев Стас заметил, как колонна техники инопланетян остановилась в чистом поле, как вкопанная. Товарищ сержант, разрешите откорректировать огонь артиллерии. Бронетехника противника остановила ход. Артиллеристы стреляют с упреждением, могут промахнуться. Тогда ты знаешь, что делать. Волобуев, Коробейников, будете прикрывать Кашина. Вперед, и не попадайтесь на глаза. Но первые разрывы уже начали накрывать технику противника, которая оказалась в авангарде. В рядах пришельцев тут же начался хаос. Киборги бросились в рассыпную, озирались ища наводчиков, но ничего не успевали сделать, накрываемые ураганным огнем. Один снаряд угодил в кромку леса, подняв фонтан земли и повалив дерево. «А-а!» – испуганно крикнул Стас и упал, обхватив голову руками. «Козлы!» – выдавил Вадим. «Дальше только ползком», – констатировал Денис. Еще один снаряд тоже разорвался вдалеке от противника, но близко к населенному пункту. Еще пара снарядов упала посреди поля. Станислав уже лихорадочно тыкал в планшет и тараторил в микрофон, наводя визором на скопление техники и солдат. Те рассеялись, и несколько киборгов быстрым шагом приближались к лесному массиву. «Кажется, они поняли, в чем дело», — сказал Денис. «Мне ответили, будут накрывать более плотным огнем, задействуют и реактивные установки тоже», — затараторил Станислав. «Может быть, тогда пора дёру давать?» — спросил Вадим. «Нет, если сейчас побежим, нас тут положат, и расположение разведгруппы еще выдадим», — снова затараторил Станислав. «Плохо, они наши скрэмблеры получат, тогда точно ПЦ всем, да, вляпались мы, если бы не тот пидорг, мы бы уже давно на своей территории были», — мрачно проговорил Денис. «Совсем близко подошли», — прошептал Вадим и осторожно щелкнул затвором тяжелого пулемета. Остальные тоже по очереди взвели свое оружие, но тут раздался характерный свист и совсем рядом оглушительно бухнуло. Потом еще, еще и еще. Бойцы смогли подняться только минут через 20, когда канонада стихла, и не смогли поверить глазам. В сотни метров впереди простирался незнакомый ландшафт, более похожий на лунный. Еще дальше на перепаханном поле горели останки панцервов и арканцев. Сколько наши снарядов выпустили? Хочешь посчитать? В ушах звенит. Знал ведь, на что шел. Знал. Артиллерия, страшное оружие, а в руках идиота, и подавно. Тут еще и мины были наверняка. Я же не просил их поле перепахивать. Кого-то за перерасход прибьют. Зато всех разнесли. Нас заодно могли на ноль помножить или поделить. Стас, так какую численность противника ты артиллеристам сообщил? Чуть-чуть преувеличил, кажется. Стас, американцев не видно? Нет, никого не вижу. Тут дым столбом стоит. Слишком много постороннего тепла и... Внезапно над головой трех солдат пронесся дрон-разведчик арканцев. Он нас видел? Трудно сказать, скрэмблеры вроде работают исправно. Одно я знаю точно, валить отсюда надо, валить отсюда надо, объявил сержант Дуглас МакКей, громко похлопав ладоши, объявил. Люди, собираем барахло и выдвигаемся, угроза нейтрализована. Сержант, сэр, по защищенному каналу вас полковник Томпсон требует, срочно, сообщил подбежавший солдат. Переключаю на ваш планшет. На экране планшета всплыло несколько значков, часть из которых замигала. Затем в небольшом окне возникло лицо полковника. Оно выражало крайнюю озабоченность. «Сержант Маккай, сэр, у меня для тебя плохие новости, сержант. Единственный коридор, который ведет на подконтрольные нам территории, накрылся. Арканцы обрубили его, они полностью контролируют сектор Ноябрь-3. На севере засекли массированную высадку десанта противника. Иными словами, нас окружают», — прервал сержант. «Вы можете нас вытащить отсюда? Я попытаюсь сделать все, что в моих силах, попытаюсь связаться с вышестоящим командованием, но в вашем секторе нет посадочной полосы, и в любом случае командование не захочет жертвовать самолетом». «Ясно, сэр. Подкрепление? Пока не рассчитывай, сержант. Положение на фронтах тяжелое». «Так точно, сэр. Дук, я обязательно запрошу для вас поддержку с воздуха». «Спасибо, сэр. Разрешите действовать по обстоятельствам, у тебя мое разрешение». Полковник немного помолчал. «И да хранит вас Бог, сержант». Конец связи. Маккай отдал честь. Изображение на экране планшета пропало. «Сержант, сэр, что будем делать? Дэвид был тут как тут. Полковник сказал, кто по нам стрелял». «Дэйв, я что, похож на твою мамашу?» «Сэр, никак нет, сэр». «Тогда прекрати ходить за мной хвостом. Че черт?» Сержант шлепнул себя ладонью по лбу. «Иди к остальным, собери всех, скажи, что сейчас придет сержант, и все вместе будем держать совет». «Есть, сэр». Только парень сорвался с места и как ошпаренный побежал, выкрикивая что-то солдатам, Дуглас покачал головой и, поглядев еще раз на перепаханное снарядами поле, начал прикидывать план дальнейших действий. 8 июля 2023 года, в 150 километрах от поверхности Элитании, командующий группировкой Элитан был серьезно озабочен, если не сказать напуган, волей судьбы или кого-то еще, но путь в родной мир для арканцев закрыт. По этой причине магистр войны созвал совещание с участием капитанов кораблей и командиров наземных войск. Каждую минуту в воздухе возникали новые голографические проекции с изображениями высшего командного состава 3-го экспедиционного корпуса. «Кажется, все в сборе», — нарушил тишину Аргас. «Можно начинать. Некоторые из вас еще не знают причины, по которой созвано совещание». Аргас глубоко вздохнул. Примерно 40 часов во время открытия окна на Хьюстонской портальной станции произошел сбой. Согласно плану, с Земли сюда должна были быть отправлена партия с необходимыми для нас грузами, однако по пока не установленной причине установить соединение не удалось. Сперва инженеры списали все на неисправность в портальной установке, вскоре абсолютно то же самое доложили из других станций. Везде одна проблема. Как бы мы ни увеличивали мощность, создать стабильный межпространственный коридор не представляется возможным. Крейсер «Меч Ордана», оборудованный установкой искривления по моему приказу, пытался совершить переход на геосинхронной орбите в 6 разных точках, где фактор влияния живой маны полностью исключен. Результат одинаковый. Словно законы физики в одночасье поменялись, и сделать что-либо нам не по силам. Мы на неопределенный срок потеряли связь с остальными мирами. Как долго это продлится, никто не может сказать наверняка. Возможно, совсем скоро, а возможно, что никогда. Прогнозы слишком противоречивые. «Магистр, это точно?» — сохраняя, спросил один из немасов. «Может, проблема временная и вызвана возмущениями в адском пространстве. Такое бывало раньше. Повторяю, причина не ясна. Тем не менее, возмущение в сопряженных измерениях здесь ни при чем. Я приказал повторять сеансы связи раз в 4 часа, пока не удастся соединиться с Землей, а до того момента мы сворачиваем любые наступательные операции на континенте, пусть войска отходят на наиболее выгодные позиции и удерживают уже занятые плацдармы. Поводов для особой паники не вижу. Имеющихся запасов топлива, продовольствия, запчастей, оружия нам хватит минимум на 2 года, к тому же не забывайте, под нашим контролем находится часть промышленной инфраструктуры землян, приспособим ее под собственные нужды. Как быть земными войсками? Они ведь по-прежнему сохраняют значительную боеспособность. Немас Ефлот, не беспокойтесь, американские войска, армия Русско-Китайской конфедерации слишком вымотаны тяжелыми боями, понесли значительные потери в технике и живой силе. Вести крупные наступательные операции земляне не в состоянии, в то время как 3-й экспедиционный корпус сохраняет эту возможность. Извините, что перебиваю, вмешался в диалог капитан крейсера «Победитель». Не могу не высказать свои соображения на сложившуюся ситуацию. Мое дело, конечно, воевать в космосе, но на земле мы почти достигли решающего успеха в боях против американцев. 8. Я десантная дивизия вплотную подошла к Остину, столице республики. Почему бы не взять ее? Мы серьезно ударим по боевому духу этой биомассы. Не менее важным будет и захват крупного промышленного центра, что для нас имеет огромное значение. Риск слишком велик. В данной ситуации наступать на Остин – чистейшая авантюра, которая может печально закончиться для десятков тысяч наших солдат, не говоря уже о материально-технических средствах. Вы хотите в очередной раз показать свой стратегический гений? Капитан, вы его уже показали на земле. Благодаря вашей некомпетентности флот потерял аж 20 кораблей в районе Северного. Я как-нибудь обойдусь без ваших советов. Капитан победителя раньше командовал целым соединением космического флота Аркана. Именно из-за попустительства этого уже немолодого глупца десант на Аляску полностью провалился. Эскадр капитан Хасис не счел нужным провести подробную разведку северной части североамериканского континента. А ведь именно там находился Хаарп, воздействие которого спалило всю электронику на борту арканских кораблей в том момент, когда те проходили через ионосферу. У русского этноса подобных личностей очень метко прозвали самодурами. Хасис еще легко отделался, лишь понизили в звании на ранг. Как-никак, Аркан испытывает большой дефицит опытных командиров. Очень часто на войне для выработки решений требуется живой ум органика, а не машинный интеллект. Магистр, зафиксировано 400, уже 500 объектов, стартовавших с Земли. Они направляются к нам с огромной скоростью. Совещание прервал взволнованный крик женщины-оператора за информационной консолью. Аргос отдал команду вывести информацию на большой экран. Вживленный в мозг магистра нейроинтерфейс в считанные наносекунды обработал мозговые импульсы командующего и передал их искусственному интеллекту бесконечности. Повинуясь приказу, компьютер создал трехмерную проекцию рельефа материка. В районе расположенных в центральной части Асшанагор системы слежения обнаружили пуски 3000 ракет с гравитационными двигателями. Их число ежесекундно возрастало. Такими технологиями земляне точно не располагают. Иллюзии Аргос не питал. Чем бы эти объекты ни являлись, они явно не в гости несутся с скоростью 5 км в секунду. Синеон, как и подавляющее множество арканцев благодаря искусственным модификациям организма, не испытывал страха. Вживленные в мозг имплантаты тщательно регулировали уровень гормонов в крови, не давая солдатам впадать в панику. Противоракеты и МРП к бою. Выпускайте ложные цели, ставьте помехи, меняйте курс. Всему экипажу полная боеготовность. Сейчас на Аргосе лежала ответственность за жизни 20 тысяч мужчин и женщин. Он на миг почувствовал это как любой живой человек. Потеря флагмана 3-го экспедиционного корпуса губительно скажется на всех арканцах, находящихся в пространстве Элитона. Из пусковых шахт 5-километрового судна навстречу тучи гравитационных ракет устремились 150 противоракет и десятки дронов, играющих роль ложных мишеней. Радиоэфир на всех частотах заполнился радиопомехами. Аналогичным образом поступили и остальные сопровождающие бесконечность суда. Любая известная система наведения просто растерялась бы от такого числа целей, но не техника предтеч. Для дрон-снарядов контрамеры арканцев не создали особых проблем, поскольку прицеливание осуществлялось по гравитационным волнам, излучаемым двигателями космических кораблей-агрессоров. Противоракет банально не хватило на уничтожение всех объектов. Контрмеры неэффективны. Столкновения не избежать. До удара 26 секунд. 25. Голографический экран показал первую жертву залпа. Крейсер «Меч Андара». Километрового размера корабль был окружен тучей белых огоньков и буквально разорван на части, прежде чем рванул его реактор. Вспышка света и последовавшие за ней электромагнитные импульсы и рентгеновское излучение ослепили сенсоры бесконечности. Когда системы флагмана снова смогли получать новые данные, искусственный разум продолжал рапортовать о потерях. Крейсер «Меч Андара» уничтожен, фрегаты «Покровитель», «Аквилон», «Дух огня» уничтожены, крейсер-победитель серьезно поврежден. Многочисленные жертвы среди экипажа, выведены из строя основные двигатели, отказ систем жизнеобеспечения. Вскоре беда постигла и бесконечность. Сотни дрон-снарядов с разных сторон окружили флагманское судно. Им понадобилось ровно 10 секунд, чтобы просканировать корабль на наличие уязвимых мест. 4-метровая титановая броня не смогла противостоять оружию Динсарин, рассчитанному на поражение крупных астероидов. Ракеты предтеч были не так просты, поразив цель, они, если не оказывались уничтоженными, делали это снова и снова. пока от искомого объекта не останется куча мелких обломков. Запертый в недрах корабля на командном пункте «Аргос» и его подчиненные сожалели, ничего не могли поделать с дрон-снарядами, кромсавшими флагман изнутри. Магистр с замиранием сердца слушал отчеты о повреждениях, потерях и отдавал редкие приказы перекрыть очередную палубу, заглушить тот или иной реактор, выслать инженерные команды. Те 15 минут жизни показались Синеону вечностью. На лбу командующего впервые за последний год выступила испарина. Не будь магистр обладателем имплантатов, мог бы случиться нервный срыв или что-нибудь похуже. Бесконечность оказалась чрезвычайно живучим судном. Пролежавшим 10 тысяч лет в арсеналах предтеч дронам просто не хватило энергии разделать на части все арканские корабли, включая флагман. Тем не менее, корпус потерял 80% космической группировки. Магистр, корабль очень серьезно поврежден. Рекомендую немедленно начать посадку на поверхность планеты. Двигатели гравитонной тяги работают на 19% от нормы. Из-за повреждения всех основных реакторов, я задействовал резервное питание, которого хватит всего на двое суток. По истечении этого срока корабль начнет сходить с орбиты и впоследствии сгорит в атмосфере. Начинай, холодно произнес Аргос, но только после того, как найдем оптимальное место для посадки. Я уже нашел на нейроинтерфейс магистра и передал карты с пометками возможных точек и траекторий для приземления. Синеону предстояло выбрать наиболее подходящий вариант. Вот здесь, в окрестностях Фалнера. Вы имеете в виду Южно-Российск? Именно. На мой взгляд, сектор 2579 подходит больше всего. Там у нас крупная опорная база, да и рельеф подходящий. Принято, магистр. Приступаю к выполнению операции. Немас, в арканской армии звание примерно соответствующее генерал-лейтенанту. Магнитно-рельсовая пушка. Генерал Немцов работал с документами, раздавал команды по различным каналам связи, принимал докладчиков. Когда от ноутбука раздался звуковой сигнал, оповещающий о том, что по защищенному правительственному каналу кто-то пытается выйти на связь. Сначала генерал был сильно озадачен подобным явлением. Канал предназначался для использования в исключительных ситуациях, и, судя по коду входящего соединения, это могло означать только одно. Генерал Немцов позвал своего секретаря и приказал никого не впускать в кабинет, хотя понимал, что в сложившейся опасной ситуации это было неприемлемо. Связь с землей пропала несколько часов назад, и никто не может установить точную причину. Арканцы вяло сопротивлялись, по большей части отступая. Уничтожение 80% собственного космофлота застало их врасплох. Не понимая, что происходит, и, потеряв связь с командованием, их войсковые соединения впадали в состояние хаоса и несли значительные потери. При этом русские и китайские военные особенно не прикладывали к этому никаких значительных сил к уничтожению врага. Но главнокомандующий понимал, нельзя терять бдительность, нужно систематически уничтожать неприятеля, отрезать все пути к отступлению и давить, пока арканцы не приспособились к новым условиям. Те арканцы, которым удалось отступить, уходят в глухую оборону, окопавшись на ранее занятых плацдармах. Генерал Немцов включил связь. Моргнув, окошко на экране ноутбука озарилось светом. В активной прямоугольной области окна появился человек с очень знакомым лицом. Этот профиль мог принадлежать только президенту Техасской республики, генералу Митчеллу Кейси. Было видно, что он вышел на связь прямо из своего кабинета. «Добрый вечер, президент Кейси!» Сухо поприветствовал его генерал Немцов. Его английский был неплох, но от переводчика он бы не отказался. «И вам добрый вечер, главнокомандующий Немцов». Генерал Кейси выглядел уставшим, под его глазами отчетливо проступали синяки от хронического недосыпа. «Я хотел бы поговорить с вами на очень важную тему. Дело в том, что несколько дней назад я предлагал своим генералам заключить с Новой Россией договор о взаимовыгодном сотрудничестве, но мое решение не получило широкой поддержки ни среди военных, не среди министров. Однако, все изменилось после того, как пришельцы лишились большей части своих космических кораблей. Разумеется, как только это произошло, я собрал экстренное заседание. Присутствовали все министры и все командующие всех ветвей наших вооруженных сил. В ходе заседания все как один поддержали мое решение о заключении договора. Я даже не понял, что именно произошло с инопланетным флотом, настолько все вокруг суетились. Только отчеты аналитиков помогли обрисовать ситуацию более четко. Митчелл Кейси выдержал многозначительную паузу. «Чего именно вы хотите, мистер президент?» С каменным выражением лица, спросил Немцов. «Я лишь хочу полного доверия и сотрудничества между нашими странами. Эта тема не для телефонного разговора», — также сухо ответил Немцов. «Я согласен заключить договор, но, как вы понимаете, такие решения с кондачка не принимаются. Да китайцев еще придется постараться убедить. Разумеется, когда и где мы сможем обсудить все условия договора, я свяжусь с вами на днях. Знаете, сейчас враг все еще проявляет активность, надо быть начеку. Есть еще один момент, мистер Немцов, я вас внимательно слушаю. Дело в том, что рядом с нейтральной зоной, по последним данным, наши солдаты с конвоем с беженцами попали в окружение. Пожалуйста, скажите вашим военным, чтобы по ним не открывали огонь. Я сейчас же свяжусь с ними и отдам специальный приказ. Что-нибудь еще, мистер президент? Недавно пропала связь с землей. Причем всякая связь, и мы подозреваем, не только у нас. Вам что-нибудь известно об этом? Да, мы тоже потеряли связь. На нашей стороне все порталы закрылись и открыть их заново не получается. Для нас это было неожиданно, так же как и для вас. Наши ученые ломают голову, почему это произошло, но пока не могут сделать ни одного внятного заключения, одни лишь гипотезы. Немного помолчав, президент Митчелл Кейси поблагодарил генерала Немцова за оказанное доверие, и они попрощались. Каждый из них погрузился в свои мысли. Впрочем, у Александра Даниловича уход в себя был недолгим. Главнокомандующий начал действовать почти сразу после окончания разговора с президентом Техасской республики. Приказ Немцов отослал одновременно по всем армейским каналам. Уже потом дополнительные распоряжения и приказы сыпались с пулеметной скоростью, принимались отчеты, выходили на связь командиры, работа снова кипела. И только спустя 4 часа генерал понял, как смертельно устал. Отдав все нужные распоряжения, он, наконец, добрался до дивана, на котором и забылся крепким сном. 8 июля 2023 года. Очередное утро выдалось необычайно тихим. Не гремит орудийная канонада, интенсивность пролета боевой авиации снизилась в разы. Грикса разбудило пение какой-то птицы в ближайшей лесополосе. Рядовой, заметив, что светает, не стал ждать окрика сержанта. И так удалось неплохо выспаться. Расположившийся рядом Макмиллан изучал ближайшие окрестности через прицел снайперской винтовки, высунувшись из окопа. Рядом сидел Алмонт и с нескрываемым аппетитом поглощал энергетический батончик. Если б не сильный метеоритный дождь с неба, была б вообще идиллия. «Все тихо?» — спросил Мэтью у капрала. «О, спящая красавица очнулась. Порядок, консервы словно сквозь землю провалились. Странно, зато спокойнее стало. Простые солдаты и младший офицерский состав не знали истинных причин происходящего в последние двое суток. После пролившегося на землю дождя из горящих обломков фарканских кораблей, враг резко свернул наступательные операции на всех направлениях. Правительство России, Китая, республики сохраняли молчание, очень осторожно выдавая в эфир новую информацию. Впрочем, Грикс старался не думать о грядущем, просто наслаждался установившимся затишьем. Хочется, конечно, что этот дурдом когда-нибудь закончится, начнется тихая и мирная жизнь. Однако иллюзий Грикс не питал. Обычно такая тишина предшествует очередному потрясению. «Сержант идет», — заметил один из солдат, приближавшегося к расположению третьего отделения сержанта Алана Фостера. Десантники мгновенно сделали вид, будто находятся на чеку, хотя многие откровенно нарушали отданный приказ держать ухо востро. Нечасто на войне выпадает возможность вдоволь выспаться. «Сэр, а почему вас так долго не было?» — поинтересовался капрал. В штабе был на инструктаже. «Что говорят?» «Короче, у меня для вас 3 новости, 2 хорошие и 1 не очень». «Так, уже намного интереснее», — поднял бровь Грикс. «Насколько помню, хороших новостей у нас не было очень давно, лет 5 уже. Командование разобралось, что к чему и почему корабли железяк попадали с орбиты. Их сбили русские». «Русские?» «Да, капрал, русские. С помощью оружия каких-то там предтеч вспыли киборгам по первое число. Примерно 80% их космического флота в качестве космического мусора болтается на орбите либо догорает при вхождении в плотные слои атмосферы. До настоящего момента мы думали, именно из-за этого железки отступили, но только сейчас пришла новая инфа». «Дайте угадаю, сэр, это и есть не очень хорошая новость», — сказал Грикс. «Угадал, Мэтт. Так вот, домой, судя по всему, мы уже вряд ли в ближайшее время вернемся». «Это еще почему?» — Порталы накрылись, развел руками сержант, и у нас, и русских с китайцами, и, очевидно, у нашего противника. То есть, как накрылись, Грикс, как и остальные, не поверил собственным ушам. А так, они взяли и закрылись, все одновременно. Яйцеголовые лишь руками разводят, ничего понять не могут. Придется нам прописаться на неопределенный срок здесь. На целую минуту установилось гробовое молчание, и солдаты пытались осмыслить озвученное сержантом. У сотен десантников ведь по-прежнему на земле остаются семьи, друзья, дома, в отличие от Макмиллана, Грикса и сержанта, которым терять то особо нечего. И что теперь? Командир третьего отделения положил на землю винтовку с каской, достал сигарету и закурил. Что теперь? Не знаю, если честно. Лично я скучать по матушке земле не буду, у меня там никого не осталось. А здесь? Алан задумчиво посмотрел на утреннее небо, изредка пронзаемое огненными метеорами. Здесь в принципе можно начать жизнь с чистого листа, если все сложится. Без обид, парни, я лишь поделился своими мыслями. А за что обижаться? За то, что ты указал на очевидное, Сарж. Протянул Макмиллан. Я с тобой согласен. Поскорее бы забыть тот ад и начать жить заново. Размечтался капрал. Арканцы не намерены прекращать войну. Они начали окапываться на завоеванных территориях и, судя по всему, в ближайшем будущем сдаваться они не станут. Вы же знаете этих сукиных детей. Скорее сдохнут, чем сложат оружие. Спокойная жизнь начнется только когда мы возьмем Хьюстон и отправим в ад последнего бионического ублюдка. Сержант выдул из сигаретного дыма кольцо. О чем я мечтаю больше всего? А долго ли мы протянем без подкреплений с земли? Криво усмехнулся Мэтью. О снабжении можно смело забыть. Не парься, Грикс. Техасцы и красные 5 лет как-то протянули ж здесь. Причем не просто протянули, а успели стереть в пыль местную цивилизацию, да еще повоевать между собой. Тем не менее, они выжили, не скатились в варварство.